Волнение неизвестности тревожило нас. Но что может быть сладостнее этой тревоги, в которой так много упований? Что может быть восхитительнее этих первых дней взаимности, которые дышат трепещущим очарованием таинственности, так что едва ли их можно променять на спокойное обладание самым счастьем, на тихую уверенность признанной любви? Мы еще не высказали рокового признания, когда наши сердца уже перешептались и сговорились. Друг мой, о, как все переменилось и во мне, и кругом меня! Как полна стала моя жизнь, до той поры истомленная безжизненностью! Как страстно привязывался я к милому существу, которое с каждым часом узнавал лучше, ценил выше! В таких годах, с душой столь новой, она была дитя во всех своих мыслях, когда они не касались меня, но в наших отношениях она показывала всю нравственную силу женщины, все богатства любви, неистощимой, глубокой, горячей. Как я мучил ее своей ревностью, своими причудами, своим воображением, пугливым и раздражительным. Она поет прекрасно, а я не мог терпеть, чтобы ее голос служил забавой целому обществу равнодушных, чтобы его звуки терялись в невнимательных ушах, когда они приносили мне небесное удовольствие. Вера перестала петь на своих вечерах. Она бросила к моим ногам любимую добычу женского тщеславия, груду лести, похвал, рукоплесканий. И каждый раз, когда она отвечала непреклонным отказом на просьбы дилетантов, ее долгий взор робко останавливался на мне, сверкая самодовольством, что она могла мне угодить. Вера страстно любит танцы, а я не мог видеть, как другой, а не я, дерзновенно обхватив ее легкий стан, завладев ее рукою, стремился с нею в головокружительной быстроте вальс. И Вера перестала вальсировать со всеми, кроме меня. Напрасно умоляли ее кавалеры, напрасно молоденькие пожилые девушки сыпали коварные замечания и значительные улыбки. От одних отделывалась она гордою неприступностью, от других отшучивалась меткими колкостями собственных наблюдений и доказательством неумолимой прозорливости. О, она знала науку света! Зато каким подобострастием окружал я ее! Какой любовью была она любима! Я сделался для нее необходимым ценителем ее красоты, ее ума, ее души. Один я умел понять ее так, как она хотела быть понятую. Один я любил ее так, как женщины желают быть любимыми, с пристрастным поклонением раба, с деспотизмом повелителя, с нежной заботливостью друга, с безумными порывами ревнивца. Долго еще длилось для нас это положение полусогласия, под покровом которого каждый малейший случай бывает поводом бесконечных толков, мечтаний, недоразумений, ссор, примирений. Каждое событие или наводит мучительный страх, или оставляет по себе упоительную надежду. Но вся моя неловкость и вся робость Веры не устояли против возраставшей силы наших чувств. Увлеченные ими, мы объяснились, и я услышал от нее это волшебное слово, за каждую букву которого я готов заплатить ценою тысяч жизней. Дни и недели шли неприметно. Половина моего отпуска скоро миновала, и я хотел возвратиться к вам, милая сестра. Но Вера не пустила меня, и ее слезы, ее просьба заглушили голос долга, голос семейных привязанностей. Тогда я написал к батюшке это письмо, столь темное, столь несвязное, которое изумило вас, не объяснив вам ничего. Но кроткий святой старик наш понял сердцем то, что умалчивало сердце сына. Он отвечал родительским благословением и позволением следовать моей судьбе, хотя не знал, в чем она состояла. Моей судьбе. Это слово пробудило меня от обаятельного сна, который в то время так заколдовал все способности души моей, что мысль о будущем совершенно исчезла в прелести настоящего, и мне не приходило на ум заглянуть вдаль жизни. Внезапно понял я из письма батюшки, что я как безумный, поймав одну тень счастья и позабыв о самом счастье, заснул спокойно, не чуя, что малейшее облачко могло похитить у меня эту тень, так недоверчиво присвоенную.